Глава 22. Страшные новости. Тот вечер мало чем отличался от других. Мы сидели в столовой замка Ноэль. Длинный стол, накрытый скатертью, ломился от яств. А слуги все подносили и подносили новые блюда. Казалось, они думают, будто мы настолько голодные, что готовы съесть все. С потолка свешивались гирлянды из розовых цветов, наполняя воздух пьянящим ароматом. Некоторые свечи витали в воздухе, а некоторые гнездились на люстре. Шторы были плотно задернуты, звучала негромкая музыка, отчего бокалы приглашали друг друга на вальс, и чтобы выпить из них, нам приходилось дожидаться, пока они остановятся. Канделябры на столе то и дело переходили от центра к краям и наоборот. Мне так и хотелось спросить их, почему им не стоится на месте. Элизабет Ноэль настороженно поглядывала на меня, будто пыталась узнать, что творится у меня на душе. От этого я чувствовала себя очень неуютно, но изменить ничего не могла. Во время ужина наши родители весело обсуждали результаты драконьих скачек и залетов. На победителя умудрился поставить отец Кэти и теперь вслух мечтал о том, куда потратит выигрыш. «Джеймс, дорогой, не надо думать, что этих денег хватит на многое». Диана Клайн погладила мужа по плечу и покачала головой. «И положи огурцы на место. Не стоит изображать ими схватку драконов». Мистер Клайн неловко улыбнулся и вернул зеленобокие овощи на блюдо. «Так вот», — заявил он, стараясь продолжить тему выигрыша, «предлагаю на эти деньги всем вместе слетать на новые острова». В небесных новостях показывали, что там самые лучшие пляжи. Можно было бы хорошо отдохнуть. Кэти, глядя на воодушевившегося отца, шмякнула себя раскрытой ладонью по лбу и провела ею по лицу. Это было что-то среднее между «ну как такое можно говорить?» и «да помолчи ты». Я же не разделяла настроение подруги, так как ее отец казался мне добродушным балагуром и добряком. Что плохого, если он хочет всех пригласить на острова? Я тоже видела по новостям, какие там великолепные парки, где можно гулять по вечерам. Женские и мужские пляжи находились на расстоянии друг от друга, что было явным преимуществом. Помнится, что на одном из старых островов пляжи были по соседству, отчего женщины отказывались раздеваться. Я бы тоже не рискнула. Не думаю, что выстроилась бы очередь из подглядывающих мужчин, так как все они были хорошо воспитаны и не позволили бы себе подобной вольности, но все же вероятность случайных взглядов не давала бы покоя. Артур Ноэль воодушевленно поддержал гостя. Деловито поднял указательный палец и заметил. «Мысль-то хорошая, я бы с удовольствием погрел бока под солнцем. Давно не выпадало такой возможности». «Хорошо, что ввели моду на загар и пляжи», — откликнулась Элизабет Ноэль и даже расщедрилась на улыбку. «А то совсем недавно считалось дурным тоном иметь золотистую кожу. Но что может быть прекраснее, чем ощущение ветра на теле? Так что я поддерживаю предложение Джеймса. Нам всем не повредит отдых». Диана Клайн залилась переливчатым смехом, из-за чего Кэти закатила глаза к потолку. «Да ладно тебе», – зашептала ей Рэйчел. «Чего ты так болезненно реагируешь на поведение родителей? Если бы твой отец водил по воздуху огурцами, изображая полет драконов, а мама так громко смеялась, тебе тоже было бы неловко». «Брось ты!» – Рэйчел нахмурилась и махнула ладонью. «Твои родители очень хорошо ладят со всеми, и их любят такими, какие они есть. К тому же твоя мама совсем даже не громко смеется, а так, как все». Уже сказав это, я оценивающе прислушалась и поняла, что она права, но говорить об этом не стала. «Не цепляйся к ним», – посоветовала я. «Радуйся тому, что они у тебя есть». Что-то подсказывало мне, что подобное застолье может не повториться. Веселая болтовня может остаться в прошлом, и поэтому я жадно впитывала каждый миг, наслаждаясь обществом, чтобы потом не было горько и обидно, что не ценила того, что имею. Я обвела присутствующих изучающим взглядом. Они веселились, громко говорили, спорили и шутили, словно одна большая дружная семья. И ничто не напоминало о том событии, которое послужило поводом для объединения всех нас. Казалось, что кроме меня никто и не помнит, что случилось. будто все жили по принципу «какая разница, из-за чего нам удалось встретиться и повеселиться?». Наверное, мне тоже следовало выкинуть из головы свои переживания и муки совести. Все равно они ни к чему не приводили. Чем больше я изводила себя упреками, тем чаще расстраивалась. Я с нетерпением ждала окончания затянувшегося ужина. Хотелось выскользнуть из-за стола и уединиться со своими мыслями. Хорошо, что со мной был фибровый чемоданчик, верный друг и благодарный слушатель. Ему можно было рассказать все, и он не посмеялся бы и не осудил. Теперь я понимала, за что его любил Ричард. Наконец ужин подошел к концу. Зашумели отодвигаемые от стола стулья. Эрик учтиво помог мне встать и предложил проводить в мою комнату. «Благодарю, но я хотела бы погулять по парку», – устало улыбнулась я, в надежде, что он пойдет к себе или проследует с мужчинами в другой зал, где они любили обсудить за рюмочкой коньяка дела департамента магии. «Позволь сопроводить тебя», – он начал надоедать мне своей настойчивостью. «Неужели не ясно, что я хочу побыть одна?» «Я обещала Кэти показать цветущую регосунцу», — соврала я и подхватила под руку ничего не понимающую подругу. «Да», — видимо, он понял по выражению лица Кэти, что та удивлена. «Да», — резко ответила я и, не беспокоясь о его чувствах, увела подругу в парк. Ночной свежий воздух погладил нас по коже. Легкий ветерок растревожил волосы. Где-то заливались соловьи, раздавалось пение цикад и стояла нескончаемая трескотня кузнечиков. Мы пошли по аллее, освещенной летающими фонариками. «Как же здесь хорошо!» – зачарованно протянула Кэти. «И спокойно!» – кивнула я. «Никто не смеется, не шутит и не предлагает выпить за нас с Эриком!» – недовольно вставила я. Хотела добавить, что поездка к морю вдохновила всех, но сейчас была не кстати, но промолчала. Раз предвкушение поездки делало всех счастливее, то пусть помечтают. Не сговариваясь, мы замолчали и побрели дальше. Вскоре замок скрылся за густой листвой деревьев. Услужливые фонарики парили у нас над головой, иногда падая на траву и катясь вдоль аллеи. Вдруг стало светло, как днем. Я даже не сразу поняла, что случилось. Задрала голову и ахнула. Прямо на меня смотрел Ричард. «Но для чего они так делают? Зачем показывают его?» Судя по всему, он только что поднял лицо к небу. У него так же, как и у меня, начали транслировать новости. Он сейчас видел то же, что и я, и, конечно, столкнулся с собственным взглядом. Луч слежения подался назад, выхватывая окружение Ричарда. «О, ужас!» – ахнула я, вглядываясь в арену амфитеатра, на трибунах которой сидели зрители. Они шумели и выкрикивали слова поддержки бойцам. На арене стояли четверо. Ричард был самый невозмутимый из них. Другие двое зычно кричали, что они победят, делали устрашающие лица, потрясали в воздухе громадными кулачищами и размахивали палицами. Четвертым бойцом оказалась девушка. Тоненькая, со страхом на лице, под глубокими глазами залегли тени. Длинные золотые волосы стянуты в тугую косу. Из одежды на ней были только штаны и облегающая маечка. Никакой защиты тела. Подумалось, что если бы Ричард не выгородил меня в суде, то на ее месте могла бы оказаться я. Ей было страшно. Шансы выжить отсутствовали. «О, нет!» – прошептала я непослушными губами, глядя на ее юное красивое лицо. «Но битва должна была быть позже!» выдохнула Кэти, больно сжав мою руку. «Видимо, кто-то заинтересован избавиться от него побыстрее», сделала я ужасающие выводы. «Его сослали на 5 жизней. Значит, должно быть 5 смертельных битв, и если он победит, то его помилуют». Не помню, чтобы кому-то удавалось столько продержаться. Я сглотнула застрявший в горле ком и уставилась на мужа. Кроме штанов на нем ничего не было. Красиво слепленный рельефный торс впечатлял. А лицо, будто изваяние из камня, не выражало никаких эмоций. Но я была уверена, что он волнуется. Это было видно по дрожанию крыльев носа. Я заметила еще во время суда, что когда он злится или переживает, то выдает себя этим. Как и его противники, он держал палицу. «Дамы и господа!» «Представляю вам участников битвы!» — взревел мощный голос распорядителя битв. «Первый участник, могучий боец с длинными волосами и железными мускулами, Джарель Цуок, победитель одной битвы, костолом и безжалостный убийца!» Зрители завопили, приветствуя белобрысого здоровяка, жидкие волосы которого доходили до лопаток. На лице запечатлелся волчий оскал. Под глянцевой кожей угрожающе перекатывались мышцы. Неудивительно, что он победил на одной из битв. С такими данными не грех победить и в другой. Глядя на него, я впервые в жизни пожелала этому человеку гибели. Ричард на его фоне выглядел не так угрожающе и не столь впечатляюще. Подумалось, что шансов на победу у него было меньше. Я закрыла глаза, чтобы прогнать непрошенные страшные мысли. «А вот и второй участник битвы!» Голос распорядителя битв заставил меня раскрыть глаза. «Многообещающий и выносливый, смелый и ловкий, увертливый и внезапный!» Распорядитель помолчал, вслушиваясь в нарастающий гул зрителей, и резко выкрикнул. «Питер Леймси!» Толпа восторженно зашлась в диком оре. Мне было страшно смотреть на Питера, лысого парня, вскинувшего руки в приветственном жесте. Он посылал публике воздушные поцелуи, а публика в ответ рукоплескала и горланила. Это было какое-то сумасшествие, будто все разом лишились мозга, подстрекая бойцов драться. Неужели все эти люди не понимают, что троих из бойцов не будет в живых к концу битвы? Неужели им все равно, что останется только один? Как они могут веселиться и ликовать? Я никогда не смотрела бойни, хоть их часто показывали. Не терплю жестокости убийства. Подобное чуждо мне, но сегодня был особый случай, и я против воли влилась в число зрителей. «Третий участник битвы», — громко и воодушевленно вещал распорядитель, — «Малика Троппер». Трибуны взорвались шквалом оваций. «Юная, красивая, гордая», — прокомментировал распорядитель. Девушка вздрогнула, будто только что объявили, что она должна умереть. «Крошка, ты просто обязана победить, чтобы не лишать мир своей красоты!» – завопил мужской голос с трибуны. Было страшно смотреть, как девушка побледнела, хотя казалось, что более бледной она уже не могла быть. В руках она держала палицу, которая была куда тяжелее того веса, который она могла бы поднять и биться. Руки дрожали, палица угрюмо уткнулась в землю. Мне стало страшно за нее.